3b. Повторим некоторые распространенные банковские термины. Счет до востребования. Das Girokonto. Я хотела бы открыть счет до востребования. Ich möchte ein Girokonto eröffnen. Постоянное поручение. Der Dauerauftrag. Я могу вносить плату по постоянному поручению. Kann ich die Miete per Dauerauftrag bezahlen? Сберегательный счет. Das Sparkonto. Мы открыли сберегательный счет в Deutsche Bank. Wir haben ein Sparkonto bei der Deutschen Bank eingerichtet. Снимать деньги со счета. Geld abheben. Я хотел бы снять со счета 500 евро. Ich möchte 500 euros abheben. Превысить остаток на счете. Das Konto überziehen. Остаток средств на счете до востребования можно превысить. Ein Girokonto kann man überziehen. Заморозить счет. Das Konto sperren. Банк заморозил его счет. Die Bank hat sein Konto gesperrt. Закрыть счет. Das Konto auflösen. Я возвращаюсь в США и поэтому хочу закрыть счет. Ich kehre in die USA zurück und möchte deshalb mein Konto auflösen. Банковский перевод. Der Überweisungsauftrag. Пожалуйста, заполните бланк банковского перевода. Bitte füllen Sie den Überweisungsauftrag aus. Уведомление, квитанция. Die Gutschrift. Когда на ваш счет прибудут деньги, вы получите уведомление. Erst wenn das Geld auf Ihren Konto eingeht, erhalten Sie eine Gutschrift. Запись в дебет счета. Die Lastschrift. Вот выписка со счета. Деньги сегодня будут сняты с вашего счета. Hier ist Ihre Lastschrift. Das Geld geht heute von Ihrem Konto ab.